Доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть, да изведать. Оздоровительная программа «Игра чистоты». Детокс-тур в Печорах. Восстановление защитных функций организма. Укрепление иммунитета. Защита от паразитов, вирусов и бактерий. «Игра чистоты» – это уникальная комплексная программа по очищению, оздоровлению и исцелению тела, души, духа. Команда специалистов самых разных тематик и направлений, связанных с оздоровлением и психологией, саморазвитием и со всевозможными физическими и духовными практиками. Применяется комплексный подход восстановления организма, функций органов и систем на клеточном уровне, основанный на очищении и наполнении самого себя. Идет запись. Полная информация по ссылке в описании под видео. На сайте «Ярмарка мастеров» проводятся безоплатные мастер-классы по выпиливанию из дерева. Художественное выпиливание из дерева – один из наиболее распространенных видов декоративно-прикладного искусства, доступного широким массам. Мастера-выпиловщики создают замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготовляют художественно оформленные изделия, украшающие наш быт. Художественное выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами. Художественные узоры в изготовляемых предметах могут отражать художественный вкус, национальную особенность и тематическую направленность. В рисунках изготовляемых предметов могут быть использованы узоры и рисунки народных мастеров, мотивы из прошлого народа, народных сказок, а также тематические рисунки с отображением событий и дел настоящего времени. Научиться выпиливать из дерева не представляет особой сложности. Выпиливанием занимаются не только дети, а также и взрослые, а где-то выпиливание может быть и семейным досугом. Для многих это занятие является культурным развлечением, свободное время. И каждый выпиливающий, изготовив ту или иную вещь, получает внутреннее удовлетворение. Более подробную и увлекательную информацию можно узнать, пройдя по ссылке, данной в описании под видео. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Гигантское столкновение положило Уран на бок и сделало его самой холодной планетой Солнечной системы. Столкновение Урана с объектом, примерно вдвое превышающим по массе Землю, привело к наклону оси вращения ледяного гиганта. Кроме этого, такое событие можно объяснить чрезвычайно низкую температуру в верхнем слое его атмосферы. Ось вращения Урана находится почти под прямым углом к осям вращения всех других планет Солнечной системы. Это почти наверняка, по мнению ученых, связано с гигантским воздействием, но до сих пор не было точных представлений о том, как это произошло и какой именно объект изменил историю ледяного гиганта. Моделирование, проведенное командой, показало, что осколки от удара могли образовать тонкую оболочку вблизи верхнего ледяного слоя планеты, которая препятствует выходу тепла из недр гиганта. Исследователи считают, что именно этот защитный панцирь может объяснить низкую температуру в верхней атмосфере Урана, равную минус 216 градусам по Цельсию. Кроме этого, исследование дает подсказки о том, как образовались кольца и некоторые спутники Урана, и почему магнитное поле планеты асимметрично. Уран похож на самый распространенный тип экзопланет. Исследователи надеются, что полученные результаты помогут объяснить, как эти далекие миры эволюционировали. Немного информации из мира антропологии. Антропологи нашли на Алтае новые следы двух волн миграции неандертальцев. Группа российских и зарубежных ученых под руководством Анатолия Деревянко, академика РАН, нашла новые ископаемые свидетельства того, что неандертальцы несколько раз мигрировали на территорию Алтая и Южной Сибири в целом, проводя раскопки в пещере Чыгырская. Она расположена примерно в 100 километрах к западу от Денисовой пещеры. Данная пещера начала привлекать внимание антропологов примерно 10 лет назад, когда на ее территории были найдены орудия труда, которые могли принадлежать как поздним неандертальцам, так и ранним кроманьонцам. Позже палеогенетики обнаружили обрывки ДНК в почве пещеры, оказавшиеся более близкими к европейским Homo neanderthalensis, чем к их кузенам из соседней Денисовой пещеры. Это открытие, как отмечает Деревянко и его коллеги, заставило многих ученых подозревать, что Сибирь заселялась неандертальцами в несколько волн миграции, происходивших из разных источников и начинавшихся в разное время. Российские и зарубежные антропологи проверили, так ли это на самом деле, точно измерив возраст недавно найденных останков неандертальцев и орудий труда, а также детально изучив технику их изготовления. Эти замеры подтвердили гипотезу. Местные неандертальские рубила и скребки были больше похожи на орудия микокской культуры, которой принадлежали последние европейские Homo neanderthalensis, жившие в Хорватии и на Северном Кавказе, чем на аналогичные инструменты их соседней из Денисовой пещеры. Они относятся к более древней мустьерской культуре, проникшей на Алтай иным путем. С другой стороны, ученые совершили и несколько неожиданных открытий. В частности, возраст орудий труда оказался значительно ниже генетических оценок того, когда неандертальцы жили в Чыгырской пещере, но при этом он был очень близок ко времени появления микокской культуры. Это, как считают исследователи, является еще одним важным аргументом в пользу существования нескольких волн миграции – Homo neanderthalensis. Продолжим артефактами земель славянских. В святилище кельтов нашли артефакт Дельфийского оракула. В Словакии археологи при раскопках кельтского святилища неожиданно обнаружили древнегреческий бронзовый артефакт. Открытие было сделано возле городка Слатина и уже названо значительным. Ранее столь древние греческие артефакты на территории Словакии не находили. Ученые обнаружили остатки расколотого на куски изображения, которое, предположительно, было частью нагрудного знака влиятельного воина. Изделие было изготовлено в греческой колонии Таранто на юге современной Италии в середине IV века до нашей эры. На словацкую территорию оно попало около века спустя. Археологи предполагают, что его привели воины кельтских племен, которые в первой половине III века до нашей эры разграбили Дельфы, где при храме Аполлона находился оракул. В Крыму обнаружили новые ходы и ярусы в пещере Таврида. Исследователи пещеры Таврида в Крыму в ходе дополнительных исследований открыли в ней новые ярусы и вертикальные колодцы, где могут потенциально находиться новые артефакты. Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы на Крымском полуострове. В Тавриде найдено около 300 килограмм останков древних животных. Приводятся в сообщении слова ученого-секретаря РГО в Республике Крым Геннадия Самохина. «Мы смогли найти еще порядка 400-500 метров новых ходов и обнаружили значительное количество восходящих колодцев 12-15 метров высоты. Если раньше предполагалось, что у нас только один ярус пещеры, то сейчас выясняется, что есть еще и верхние этажи пещеры, в которые, похоже, можно зайти». Отмечается, что ученые ждут новых находок животных, пещера 1,5 миллиона лет назад служила логовом гигантской хищной гиены. Среди остатков ее добычи, вполне возможно, окажутся и кости древних людей. Характер глинисто-песчаных отложений позволяет предположить, что пещера на протяжении долгого времени то заполнялась водой, то освобождалась от нее. Возможно, было даже время, когда через нее шел поток текучей воды, приносивший глину и песок. Вместе с этими отложениями могли формироваться и новые местонахождения. Ссылка в описании под видео. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, начинается новый сезон Большого поэтического фестиваля «Поэт-фест-2020». Четвертый конкурс нового сезона пройдет только в онлайн-формате 26 июня 2020 года в 18:00 в прямом эфире группы. Участвовать может любой желающий со своими стихами из любого города, мира. Для участия нужно отправить ФИО и телефон на почту организаторов. В ответ придут подробности участия. Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылке, указанной в описании под видео. Приглашаются все желающие в солнечный Крым на тур-ретрит «Танец жизни. Музыка любви». В программе йога, интуитивные танцы, потоковая вокальная импровизация, творческие и массажные мастер-классы, путешествия и отдых на самых прекрасных пляжах Крыма, походы и практики в местах силы, банька, вечерние концерты у костра под звездным небом и так далее. Вкуснейшее трехразовое вегетарианское питание. Полная информация по ссылке под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 22 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Почему мы живем в мире войн?». Беседуют Алексей Орлов и Роман Романов. В 19:00 по Москве в прямом эфире программа «Зеркало». Ведущая Елена Ромская. 23 июня, вторник, в час, в 7, в 13 и в 18:00 по московскому времени «Трагедия славянского царства. Заключение». Читает Светлана Паршакова. В 19:30 по Москве живой эфир. Что необходимо знать женщине, мечтающей родить здорового и счастливого малыша? Сказительница Татьяна Алексеевна Малышева. 24 июня, среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени в сетке вещания «Завещание Неклода», Георгий Сидоров, часть 3. Читает Гриф, Григорий Грибов. В 19:30 по московскому времени живой эфир. Кто заново перешивает историю? Сказительница Валерия Кольцова. 25 июня, четверг, в 19:30, начало живого эфира. Вещает сказительница Василиса. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org.